Тебе с самого начала хотелось быть рядом. Не пора ли самой себе в этом признаться? Заткнись, отвечает Аманда вслух, когда терпение наконец лопается. Хватается за голову, запускает пальцы в волосы и покусывает губы. Не может быть. Она не стала его послушной игрушкой, правда? Их интересы просто совпадают. Ей всего лишь нравится быть рядом или наблюдать, как в глазах жертв перед смертью проскальзывает непередаваемо прекрасное сияние. Она в восторге от перспективы учиться у мастера, подчиняться ему. Звучит еще хуже. Аманда силой пинает ножку кровати. Сама себя раздражает. Привязанностью к проклятому ублюдку. Неважно, монстр он или мастер. Как у него это получается? Что в нем так привлекает? В нем же нет ничего особенного, кроме него самого. Он весь особенный. И ей никогда не найти другого такого человека. Никто, кроме мастера, не сумеет понять и принять ее. Не поможет ей осознать, что туманные мысли на границе сознания — это желание, погребенное под громадой боли и чувства вины. Аманда оседает на пол, прижимается спиной к стене. Рядом с ней сиротливо блестит цепочка от ошейника, и она невольно тянется к нему. Вновь берет в руки. Мастер и правда считает, что она заслуживает его носить? Ужасная мысль. Аманда вольна сама распоряжаться своей жизнью. Стук в дверь разрывает повисшую в комнате тишину. Ровно 4 удара. Коротких, быстрых, напоминающих звук биения сердца. Она знает, кто. Кто стоит за дверью и не может не открыть. Они смотрят друг на друга молча. Аманда замечает, как мастер скользит взглядом по ее взъерошенным волосам, по размазанной вокруг глаз туши и по открытой шее. Щурится. «Опять?» С его губ срывается одно единственное слово — он всего лишь ухмыляется, а Аманда, только-только поднявшись на ноги, уже чувствует дрожь в коленях. «Хочешь надеть на кого-то ошейник? Заведи собаку!» — кривит губы она. Стоило бы выругаться, но с языка срывается слово совсем другое. «Мастер». К ней в общежитие тот заходит, как к себе домой. Захлопывает за собой дверь и поворачивает ключ. Оказывается рядом всего за пару коротких шагов. Личных границ для него давно не существует. Ее границы превратились в его собственные. «Ты полна противоречий, дорогая». Мастер не спрашивает, когда забирает ошейник у нее из рук. Она не сопротивляется. «Если тебе так противно принадлежать мне, отчего ты зовешь меня мастером?» Тело не слушается. Хочется встрепенуться, взмахнуть руками, отобрать у него украшения. Хорошо бы еще и по морде ударить. А Аманда вместо этого замирает, словно попавший в лапы лисицы кролик. Чувствует, как мастер касается шеи, как застегивает металлическую пряжку. Она вновь оказалась в плену. Цепочка спадает вдоль грудной клетки, напоминая, что выбраться не получится. Мастер найдет ее где угодно, с ошейником или без. Потому что так и есть. Слова рвутся изнутри сами собой. Аманде кажется, будто она себя больше не контролирует. Ты запустил свои поганые щупальца в каждый уголок моей жизни. Я не знаю, куда мне спрятаться, чтобы тебя там не было. Меня преследуют твои слова, твои жуткие уроки. Отправил, тошнит уже. Я даже в одиночестве не могу побыть. ты живешь у меня в голове!» «Ты ведь этого и хотела, когда вытаскивала меня из тюрьмы». Дыхание мастера обжигает кожу, по телу пробегает дрожь. «Сделать меня неотъемлемой частью своей жизни? Узнать о том, чему может научить лишь настоящий мастер?» «Да». Признаться ему оказалось на удивление просто. Аманда на мгновение замирает, удивленно глядя в яркие, да неприличие довольные глаза. Снова проиграла. Тошнотворно. Но ошейник свой... Она цепляется за украшение пальцами и вновь пытается сорвать. «Себе оставь!» Все происходит слишком быстро. Мастер делает шаг назад и резко, одним рывком натягивает цепь, наматывает себе на запястье. Аманду тянет вперед. Удержать равновесие не получается, как она ни старается. Стоять перед мастером на коленях, глядя на его надменное выражение лица снизу вверх, еще унизительнее, чем носить ошейник. Карие глаза горят десятками, если не сотнями разных чувств, но она в состоянии различить лишь несколько — превосходство и желание. «Ты знаешь, кому принадлежишь, дорогая?» Он ухмыляется, но тон его холоден. Аманда догадывается, что права на ошибку у нее нет. «Тебе». Голос дрожит вместе с телом. Взгляд мастера, такой кошмарный и многогранный, сводит с ума. Он натягивает цепь еще сильнее, заставляя упереться щекой в его колено. Аманда понимает. «Тебе, мастер». Послушно исправляется она, хватаясь за края пиджака. «Ты знаешь, что должна делать, когда я отдаю тебе приказы?» «Подчиняться». Ей нравится смотреть на него снизу вверх. В таком положении все встает на свои места. Так и должно быть. Но Аманда ошиблась, и мастер снова натягивает цепь. Почти душит. «Подчиняться, мастер!» Ее дрожь, дрожь возбуждения, а в душе поселился пока не смелый, но уже ощутимый восторг. «Еще!» «И если я задам тебе вопрос, дорогая, чего ты делать никогда не станешь?»